Друзья, посвященные в эту мою деятельность, видимо, страшно беспокоились за меня. Однажды после одного особенно рискованного моего свидания Богучарский сказал мне: «Итак, Владимир Львович, вы поставили над собой крест. Сегодня-завтра вы будете в Петропавловской крепости. Вы знаете, что вас уж, конечно, никогда оттуда не выпустят?» «Ну, может быть», — ответил я ему, — «что делать?» Начиная борьбу с департаментом полиции, я взвесил все. Я готов на все и не считаю себя вправе отказаться от такого дела, которое у меня на глазах и которого никто из вас не хочет делать». «Итак, вы, значит, порешили с былым? Значит, былого не будет?» — сказал он мне в другой раз. Мне самому было ясно, что в случае моего ареста это прежде всего отзовется на былом. Но когда я это услышал от другого лица, мне это стало особенно тяжело. Но я категорически заявил своим товарищам, что от борьбы с департаментом полиции я отказаться не могу. Когда начиналось былое, чтобы излишне не дразнить цензуру, мое имя не было выставлено как редактор. В журнале было только сказано, что он издается при моем ближайшем участии. Я предложил своим со-редактором снять это заявление и формально совершенно уйти от редакции. Но этого я не сделал. И не потому, что меня уговаривали этого не делать, а потому, что это все равно не достигало бы цели. Я принял другого рода меры. В случае моего ареста эти меры сняли бы ответственность за мои сношения с департаментом полиции, с редакцией. Глава 12. Встреча с Бакаем. Указание на провокацию среди эсеров. Провокатор Раскин. Бакай о польских провокаторах и о социал-демократической динамитной мастерской в Финляндии, передача полякам сведений об их провокаторах. В мае 1906 года ко мне в Петербурге в редакцию «Былого» пришел молодой человек лет 27-28 и заявил, что желает поговорить со мной наедине по очень важному одному делу. Когда мы остались с глазу на глаз, он мне сказал: «Вы Владимир Львович Бурцев. Я вас знаю очень хорошо. Вот ваша карточка. Я ее взял в департаменте полиции. По этой карточке вас разыскивали». Я еще не произнес ни слова. Мой собеседник после некоторой паузы сказал: «По своим убеждениям я эсер, а служу в департаменте полиции чиновником особых поручений при охранном отделении. Что же вам от меня нужно?» — спросил я. «Скажу вам прямо, не могу ли я быть чем-нибудь полезным освободительному движению?» Я пристально посмотрел ему в глаза. В голове у меня пронеслись роем десятки разных предположений —